заблудившаяся русская душа, которая не знает, куда идти. Искусство может указывать пути. После изысканного, утонченного, обращается к простому. В элементарном, простом, изначальном заключена потрясающая сила. Это чувствовали многие гении, например, Пушкин, Гомер, Моцарт, Бизе, Бетховен. Пышный Вагнер утерял силу в этой самой пышности. Это понял Ницше, предпочитая его тетралогии «Кармен». Грандиозный бунт. Бунт мелкой и мельчайшей, в том числе и советской, буржуазии. Она хочет достатка, комфорта и покоя, но его-то она не имеет. Вышла она со своим пониманием свобод, идеалов, красоты, со своей непомерной злобой и непомерным честолюбием нувориша, понимающего, что если не сегодня, то завтра будет поздно, придет другой на твое место. С ненавистью к крупной личности, со сниженным пониманием ценностей. Понимая приходящесть момента, она лихорадочно старается закрепиться в сознании людей. С малых лет я жил в убеждении, что Шекспир, Микеланджело, Пушкин, Горький или Гоголь — это великие люди, великие творцы, а сочинения, ими написанные, — это великие произведения с глубоким тайным смыслом, содержащие в себе огромный мир человеческих чувств, недосягаемые творческие образцы и так далее. И приступить-то к ним, подойти близко, оказалось страшно, разве что в простоте души. Но теперь другое дело. Великое стало расхожим. И это во всех видах и жанрах искусства. Какое-то всеобщее желание все понизить, умолить, сделать обыкновенным. Человек современный, деятель искусства, чувствует себя наследником прошлого, распоряжается им как своим достоянием запросто, поправляя, переделывая в соответствии со своими требованиями и желаниями любые образцы так называемого классического искусства, приспосабливая классику для выражения своих малых дум и вер. Раньше это называлось «грядущий хам». Название произведения Мережковского. Слушая музыкальные сочинения, созданные в наши дни на сюжеты или слова этих великих авторов, как-то приходит вдруг в голову, что это совсем даже не такие великие произведения, а хорошие, но совсем не недосягаемые образцы, вдобавок отлично и всеми понимаемые, лишенные особо тайного смысла, хотя не свободные от намеков или недомолвок. Главное же впечатление, что это вовсе не великие, или что на свете существует много великого. Колоссальная нелепость, когда надувшийся певец изрекает слова от имени Микеланджело: «Как я беру камень, бью по нему резцом» и так далее. А в музыке изображаются удары по этому камню. Это называется творчество. Но творчество — это не удары по камню. Это совсем что-то иное. По камню может бить кто угодно, совсем даже не скульптор. Наконец, по камню бьет бесталанный скульптор с таким же рвением, с такой же убежденностью, как и гений. Значит, важен не процесс, а результат. Выражение механического процесса работы не дает никакого представления о творчестве. Смысл его нематериален. Колоссальное увлечение материальным, в то время как сущность искусства нематериальна. 14 июля 1979 года. Бунт против видимого зла окончился его как бы неспровержением. На смену видимому злу пришло невидимое, усовершенствованное, так запутавшее жизнь, что человеку и не разобраться, где оно. Механизм зла запутан, как лабиринт. Негде найти ни справедливости, ни правды. Сплошь и рядом человек, исполняя какую-либо невинную с виду функцию, сам поддерживает угнетающую его силу и не догадывается о том, или, вернее сказать, не думает. Нежелание идти в глубину, мыслить глубоко, проистекающее от очень многих разных причин и совсем не являющееся показателем глупости людей, является одной из больших бед. Легкость в мыслях, но мысль все-таки есть. Большая беда. Часто правильно мыслишь, в верном направлении, но нет желания, сил, умения, наконец, идти дальше в глубину, а там иной раз и ответ на загадку. 13 августа 1979 года. Новосибирск. Большое значение для меня имела встреча с Владимиром Евгеньевичем Неклюдовым, высокомыслящим и глубоко нравственным человеком. Он и сам сочинял, не имея специального композиторского образования. Оно, может быть, и лучше. Помню его песни. Это было нечто в духе малеровских песен «Чудесный рок мальчика» или медленных вокальных частей из его симфоний. Такое же значение имели встречи с художником Александром Иосифовичем Константиновским. Александр Иосифович Константиновский, 1906-1958, театральный художник, книжный иллюстратор, заслуженный деятель искусств РСФСР. Смотрите о нем статью Левитина в сборнике «Ленинградские художники театра», Ленинград, 1971 год, страницы 33-64. Он научил меня любить и ценить живопись, особенно классику Возрождения и новую французскую школу. Неклюдов же познакомил меня с живописью Питера Брейгеля, разумеется, в книжном издании, которая меня потрясла. Тогда мы были очень увлечены Шекспиром, Данте, Рембрандтом, Джотто, художниками дорафаэлевского времени. Увлечение творчеством великих художников отвечало духу времени, великого и грозного. Из музыки чтились страсти Баха, Бетховен, Шуберт, вокальный Брамс, а также его симфонии, которые играли в четыре руки, Брукнер и особенно Малер. Из русских авторов чтился, разумеется, Мусоргский, из современных композиторов Шостакович, хотя и Стравинский ценился, особенно за Петрушку. Музыка Прокофьева не производила тогда никакого впечатления. Прокофьев так и остался композитором, которого я не смог полюбить. Он казался мне всегда немного игрушечным, избалованная муза, ненастоящим, паяцем с клюквенным соком вместо крови. Парафраза стихотворения Блока «Балаганчик». В самом деле в нем есть нечто от скомороха, не говоря уже о, собственно, скоморожьей манере шута, кусков в Александре Невском, где есть все, что угодно, кроме Александра Невского, так же, как и в Грозном Иване нет самого Грозного. Скоморожье, ряженое или европейские маскарадные, все эти гавоты, ригодоны, классические симфонии, вальсы в значительном числе. Это все ряженое, скоморожье, маскарадное. Такое же маскарадное 20 лет октября под революционера, под скифа. Маскарадный скиф, одетый скифом. Когда пришли подлинные скифы, стало нехорошо. Таков же и Стравинский, весь костюмированный, маскарадный, в самых разных костюмах, от русского мужика, на которого тогда был большой спрос. Чувствовалось, что он выходит на сцену, но еще не понимали, что он натворит, не понимали, как он может быть страшен, думали, что он просто грязный, вонючий, тупой, словом, самый непривлекательный. До Пульчинеллы. Любопытно, что шут вошел в моду в начале XX века не только в музыке. Стравинский, фокусник, Петрушка, Прокофьев, Шамановский, Дебюсси, Менестрель, генерал Левайн, эксцентрик, но и Блок, балаганчик, Шницлер, русский модерн, театр, кровавый шут Мейерхольд, позднее Гексли, шутовской хоровод и многое другое. Сейчас не вспомнить. Хаксли, шутовской хоровод, роман, 1923 год, русский перевод, 1936 год. Константиновский познакомил меня с Домье, заново пробудил интерес к Франции. Импрессионистам, которых я любил с первого знакомства, кроме Пикассо, хилый мальчик на шаре, и другое. Это мне всегда не нравилось своей холодной измышленностью, бездуховностью, бессердечием. Так это и осталось мне до сегодня чуждым и противным моему существу. Тогда как Мане, Писсаро, Сислей, Ренуар, Сезанн, потрясающий душу Ван Гог, сын, оказывается, проповедника и сам проповедник, Дега и даже певец порока, горбатый Лотрек, писали с любовью к жизни. Это были художники-христиане. Человек для них главное.